465. Эктоплазма есть хранилище психической энергии. Действительно, вещество эктоплазмы — середина между земным и тонким существом. Психическая энергия, которая присуща всем мирам, прежде всего имеет сочетание с веществом, близким тонкому миру. Из этого можно видеть, что эктоплазма должна храниться в чистоте, так же, как и психическая энергия. Следует помнить, что, давая эктоплазму для случайных приходящих, медиум подвергается большой опасности. Нельзя предоставлять такое ценное вещество для непрошенных посетителей. Тем ценнее собеседование высшие. Они не истощают наших сил, иначе говоря, дают новый приток силы. Нужно понять, что психические исследования должны производиться целесообразно, нельзя выпивать чью-то сущность.